Глава 13. «Может, вмешаемся?» — тихо спросил меня Мэдзи. «Пока еще рано», — отрицательно покачал я головой. Нить к маяку вела меня все дальше, но постепенно подъем стал становиться не столь крутым, а потом и вовсе путь вывел нас в расщелину в горах, которая с каждым пройденным метром все расширялась и ветвилась. Конечно, вокруг еще хватало скальных массивов, но в целом теперь путь стал даже легче. Тут главное смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на очередном камне. Тут я, правда, приноровился помогать себе телекинезом, чтобы приобрести более устойчивое положение. Так же плавно двигаться, как Мэдзи, я не стал, но теперь это все равно позволило увеличить мне скорость движения. В целом расщелина походила больше на то, будто какой-то гигант ударил по горам зазубренным мечом. Из-за этого здесь хоть и образовался, по сути, прямой переход между каменных массивов, но хватало достаточно укрытия, которые как позволяли нам скрываться от противника, так и противнику не попадаться нам на глаза, пока мы не окажемся достаточно близко. Правда, битву, которую мы сейчас наблюдали, можно было увидеть издалека, и это позволило нам подобраться поближе, до того, как нас заметили. Все дело в том, что горы тоже были вполне обитаемым местом, и сейчас мы застали сражение духа, похожего на белого волка, и десятка каких-то странных тварей, похожих на странную смесь крабов и змей. Таких я еще никогда не видел и пока не знал, чем они могут быть опасны. Сам волк был, разумеется, непростым. Пусть его шерсть была белой, но он был настолько густо окутан синими молниями, что шерсть было не так и просто разглядеть. Собственно, этими молниями он и атаковал своих противников. Вот только крабы, потеряв тройки своих собратьев, наловчились скрываться в земле до того, как будет нанесен удар. Сначала они, разумеется, просто не успевали за молниями, но сам волк, похоже, не мог генерировать их на постоянной основе. Вот и подустал немного. Это сразу сказалось на скорости генерации новых разрядов. Впрочем, и молниевую защиту со своего тела он не снимал, и поэтому, поняв, что результата от атак на расстоянии не будет, бросился в ближний бой. Скорее всего, волк бы справился и сам со своими противниками, но их было слишком много. В то же время я не хотел вмешиваться в бой духа до тех пор, пока у него есть шансы. Таким вмешательством мы точно не сможем наладить контакт. Я бы вообще предпочел пройти мимо, но боюсь, что здесь слишком узко, и тогда на нас могут среагировать все духи. А так вполне есть шанс с одним из них договориться, тем более сам волк выглядел вполне разумно, в отличие от этих крабов. «Вперед!» — отдал я команду, создавая стрелу и накладывая ее на лук. Мэдзи не надо было говорить дважды, и он уже рванул навстречу противнику, снеся того, кто находился позади остальных, и просто не ожидал подобного поворота событий. Я тоже отстреливал тех крабов, что находились в стороне от боя, избегая молний волка. Таким образом, мы не мешали волку сражаться, и в то же время стали быстро уничтожать его противников, в целом облегчая его задачу. Ну и сами не подставлялись под его молнии, а то вдруг он не сообразит, что мы ему лишь помогаем и ничего более. Хорошо, что мои ожидания оправдались, и волк оказался достаточно разумен, чтобы принять нашу помощь, пока мы помогали ему устранять противников. При нашей совместной атаке эти крабы со змеиными хвостами уже ничего сделать не могли. Они, конечно, зарывались под землю, чтобы потом выскочить в новом месте, но не могли в самой земле проводить много времени, так что избежать у них не получилось. А вот когда все было закончено, я развеял лук и осторожно подошел к волку, который теперь скалился в нашу сторону, не зная, чего ждать от нас. Пусть на нем была защита из молний, но за время боя она потеряла свою интенсивность. Более того, крабы все же успели пару раз серьезно его зацепить, так что дух терял кровь и, соответственно, силы, но не сдавался. «Кто вы такие?» — настороженно спросил он, чем подтвердил мои догадки о его разумности. «Тем же проще. С разумным духом можно договориться. Был бы зверем, то пришлось бы или пугать, или убивать. Тут уже в зависимости от того, как себя повел бы. Просто путники, которые проходят через эти земли к своей цели», — Показывая открытые ладони, миролюбиво ответил я. «Представители разных видов и вместе. Верится слабо», — оскалился волк. А он еще оказался и наблюдательным. Действительно, представители разных видов довольно редко в естественных условиях собираются вместе. Нет, конечно, в духовном мире есть и более развитые области, и, можно сказать, настоящие города, где могут спокойно существовать десятки различных видов, но с учетом, что сам духовный мир не имеет определенных границ, это уже не такой процент. Тем более, чтобы эти духи еще и отправлялись в совместное путешествие, так что волка можно было понять. «Так сложились обстоятельства», — пожал я плечами. «И чего ты возмущаешься?» — недовольно пробурчал Мэдзи. «Мы тебе тут решили помочь, а ты еще хвостом крутишь. Не стыдно?» «Чтобы мне ворон указывал еще», — фыркнул волк, с недоверием посмотрев на воинственного духа. «А он мне нравится». Как всегда, неожиданно рядом со мной появилась Асайда. В своей излюбленной манере она прикрывала лицо веером. «Редко кто это верно подмечает». «Еще и лисица!» — отпрыгнул на метр назад волк, при этом болезненно скривившись. «Как вы еще не поубивали друг друга?» «Это ты ему вопросы задавай», — кивнула головой в мою сторону кицунэ. «Нас объединил этот человек». «Человек? Это невозможно!» — потрясенно посмотрел на меня наш новый знакомый. Я раньше и не знал, что волки умеют настолько широко раскрывать глаза. Вот что значит, он был в шоке и не стеснялся этого показывать. Либо шок был настолько сильным, что он просто себя уже не мог контролировать. «Человек еще ни разу не появлялся в духовном мире». «Как будто ты так часто встречался с людьми», — ухмыльнулась Асайда. «Эй, ты вообще меня слышишь?» Все дело было в том, что волк, с которым мы разговаривали, вдруг стал заваливаться на бок, а потом и вовсе рухнул на землю. Какое-то время заряды молнии на его теле еще искрили, но и они погасли, что говорило о полной потере контроля над своей способностью. «Вот и поговорили», — вздохнул я, осторожно приблизившись к волку, но тот никак не реагировал на мои действия. Ран на его теле было достаточно много, и сейчас почти каждая сильно кровоточила, что, похоже, и вылилось в потерю сил. Возможно, если бы не мы, то он сразу попытался бы скрыться и отлежаться. Но мы вынудили его говорить и быть наготове, что потратило его последние силы. Скорее всего, последние минуты он удерживал себя в сознании на чистой силе воли. «Ладно, пошли дальше», — махнул рукой Мэдзи. «Мы его не оставим», — не согласился я с ним. «А почему нет?» — удивленно посмотрел на меня полуворон. «Мы и так ему помогли справиться с его противниками. Он бы без нас не выжил, а так вполне есть шансы». Пусть и маленькие. Тем более ему все равно нечем заплатить за такую услугу. «Мастер, хочешь его забрать себе?» Сразу поняла, что я замыслил Асайда, со стуком сложив веер в руке. «Не будет ли это слишком опасно?» «Контроль молнии. Звучит довольно заманчиво. Не стал я скрывать своих намерений, раз меня так быстро раскрыли. Да и нам может пригодиться сопровождающий, который знает более безопасные тропы, чтобы не задерживаться в этом месте слишком долго. Только не потратим ли мы слишком много времени, учитывая, что он может и не согласиться пойти с тобой, мастер?» — покачал головой Мэдзи. «Настаивать я все равно не буду», — ответил я, внимательно осматривая ранение волка. «Вы все присоединились ко мне добровольно, и изменять своим принципам я не буду. Не захочет стать частью нашей команды, и ладно. Главное, чтобы помог покинуть эти горы быстрее». «Шанс на это не столь велик», — высказалась Асайда. «Но если такова воля мастера, то я не против». «Вот ведь», — цокнул языком Мэдзи. «В таком случае я разведаю округу. Все равно он быстро не очнется». На этих словах полуворон сорвался с места и быстро скрылся из виду. «Лива, можешь помочь с его ранами?» — обратился я к Никомате. «Чтобы я лечила эту огромную собаку?» С нотками презрения в голосе спросила девушка, не спеша выходить наружу. «Это моя просьба», — продолжил настаивать я. «Без твоей помощи он вряд ли выживет». «Сделать псину должником великой меня?» — рассмеялась Лива. «А это будет забавно. Хорошо, я согласна, но чуда от меня не ждите». «Главное, чтобы он не умер у нас на руках», — согласился я с ней. Никомата появилась позади меня и тут же подошла к волку, став бесцеремонно заглядывать в его раны и раздвигать их когтями, чтобы лучше увидеть фронт работы. «Вот надо же было настолько себе шкуру попортить!» — фыркнула Лива, внимательно все осматривая. Закончив с этим, она перевела взгляд на меня. «Я смогу справиться, но потребуется больше энергии, чтобы преодолеть его сопротивление». «Он будет сопротивляться?» — заинтересованно посмотрел я на нее. «Разумеется, будет», — хмыкнула Никомата. «Моя энергия только тобой, мастер, воспринимается спокойно. Со всеми остальными мне надо бороться, чтобы они не воспринимали мои действия как атаку». «Как будто ты не можешь с помощью своих способностей атаковать противника», — прокомментировала это Асайда. «Лисица, хоть ты-то уймись», — дернула щекой Лива. «В общем, мне надо больше духовной энергии и как можно быстрее, а то его хорошо подрали, пусть он и старался этого не показывать при вас». «Будет тебе энергия», — решительно кивнул я. Пока сама Никомата стала водить руками над ранами и постепенно их сращивать, я уселся позади нее в удобную позу и погрузился в медитацию. Так просто было быстрее настроиться на нужный лад и начать стягивать к себе духовную энергию из округи. В этой местности духовный фон был на удивление куда бледнее, чем в той же пустоши, но по понятным причинам все равно лучше, чем в мире людей. Так что уловить ближайшие духовные частицы было не так сложно, и вот уже их я, преобразовывая собственной душой, направлял в Ливу. Как у любого духа-контрактора, между нами была крепкая связь, которая позволяла проделывать такие манипуляции. Так что я и без открытых глаз знал, что теперь девушка стала действовать более активно, больше не собираясь экономить энергию. Да, она это делала не то чтобы аккуратно, ведь на это потребовалось куда больше времени, но и задача у нее стояла поставить волка на ноги, а уже об остальном можно будет позаботиться, когда его состояние перестанет быть критическим. Даже интересно, получится у нас то, что я задумал, или я просто так помогу одному из духов этого места? Посмотрим.